Представив всем обозрении важнейшие действия Борисовой политики, европейской и азиатской, политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбия, но умеренного, более охранительной, нежели стяжательной, представим действия Борисовой внутри государства, в законодательстве и в гражданском образовании России. В 1599 году Борис в знак любви к патриарху Иову возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном митрополиту Афанасию, такого содержания, что все люди первосвятителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства царских бояр, наместников, властелей, тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда патриаршего. Увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего духовенства оставалось неизменным и в царствовании Василия Шуйского, Михаила и сына его. Закон об укреплении сельских работников, целью своей благоприятной для владельцев средних или неизбыточных, как мы сказали, имел, однако же, и для них вредные следствия, частыми побегами крестьян, особенно из селений мелкого дворянства. Владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным и в 1601 году снова дозволил земледельцам, господ малочиновных, детей боярских и других, везде, кроме одного московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу того же состояния, но не всем вдруг и не более как по два вместе. А крестьянам бояр, дворян, знатных дьяков и казенным, святительским, монастырским велел остаться без перехода, назначенный 1601 год. Уверяет, что изменение устава древнего и нетвердость нового, возбудив негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова. Но сие любопытное сказание историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных. Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастная страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое время была осуждаема в России единственно учителями христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения царских доходов, сколько для обуздания невоздержанных, Иоанн IV налагал пошлину на варенье пива и меда. В Феодорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века. Но и многие частные люди торговали крепкими напитками к распространению пьянства. Борис строго запретил сию вольную продажу, объявив, что скорее помилуют вора и разбойника, нежели корчемников. Убеждал их жить иным способом и честными трудами. Обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством, но, хотев тем, как пишут, воздержать народ от страсти, равно вредной и гнусной, царь не мог истребить корчемство, и самые казенные питейные дома, на перерыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых.